Глава 19. Андрей. «Почему именно второй?» — оживает Аня после секундного замешательства и переводит глаза на экран ноутбука. Там в открытом окне фотошопа красуются две ее работы. Довольно неплохие, надо признать. Видно, что девчонка не новичок и занимается этим делом не впервые. Делаю вывод, что раз уж она здесь, значит, Костик своим идиотским медведям смог выпросить для себя прощение. Что ж, это похвально. Во всяком случае, он научился извиняться, а это уже большой плюс. Шагаю вперед и сажусь на край дивана, чтобы рассмотреть арты ближе. Он глубже визуально, первый плоский из-за обилия светлых тонов. Поясняю свое мнение. Над темным хочется задуматься. А над светлым и думать нечего. Здесь все ясно, как в открытой книге. Поворачиваю к ней голову. Аня смотрит на меня чрезмерно внимательно, а ее щеки отчего-то красные. Волосы затянуты на затылке карандашом, и несколько прядей хаотично выпали из подобия гульки. Мне хочется спрятать ей их за уши. Милая и... сексуальная. Я в очередной раз ловлю себя на мысли, что засматриваюсь на нее. И мысли мои уходят далеко за формат отношений отца ее парня. Надо признать, нравится мне она, как девушка нравится. Самому себе врать не имеет смысла. Понял это, когда нашел себя в спортивном магазине пару дней назад. Всю прошлую неделю пытался выкинуть ее из головы, но девчонка въелась, как чернильное пятно, в белую бумагу. Вспоминал, как тогда в баре за ней наблюдал. И мысль проскочила, что у нее ноги устают от езды, вот и поехал за стельками. А вчера, когда на кухне с ней сидел, а она глазищами своими удивленно хлопала, укоренился в собственных догадках. Пока она на меня снизу смотрела, я словно в пубертатном периоде оказался. Когда смотришь на губы девушки, а в голове красным сигнальным огнем мигает «поцеловать». Это как минимум. Потом мои мысли приобрели более грязные оттенки, уходящие далеко за черту поцелуев. Тогда-то я себя и остановил. Понял, что поворот не туда это. А сейчас снова. Анька на расстоянии 20 сантиметров и губу свою кусает. Сощуриваюсь, следя за ее зубами, утопающими в красной плоти. А она как-то шумно выдыхает и быстро глаза на экран переводит. «Вы озвучили то, что я не могла сама себе словами объяснить. В смысле, почему мне нравится именно вторая картинка?» Произносит, нажимая на кнопку «Сохранить». «Спасибо, Андрей Сергеевич». «Андрей». Поправляю ее, откинувшись на кресле. «Не думаю, что это уместно», — отвечает она. Пока закрывают все окна, я позволяю себе прокатиться глазами по ее прямой спине. На девчонке короткий топ и домашние шорты. Цепляясь взглядом за широкую полоску обнаженной кожи на талии. У нее под левой впадинкой родинка, маленькая и аккуратная. Хочется провести по ней большим пальцем так сильно, что внутренности в узел скручивает. «Уместно, Ань», — торможу сам себя, вспоминая о сказанной ею фразе. «Ты для себя этим занимаешься или ради заработка?» Закрыв фотошоп, девчонка осторожно отодвигается от меня, сев так, чтобы сидеть ко мне передом и тянется за чашкой, в которую по запаху можно угадать капучино. «И ради заработка, и потому что мне это нравится. Сомневаюсь, что я буду работать по специальности, когда закончу университет. Поэтому, можно сказать, ищу себя». «Почему не будешь?» Жмет плечами, а я не могу оторваться от того, чтобы рассматривать ее. Сейчас, когда на кухне искусственное освещение, а за окном темнота, инстинкты обостряются. Вместо того, чтобы видеть перед собой девушку сына, я вижу просто девушку, чьи острые ключицы вызывают у меня обильное слюноотделение. Да-да, именно ключицы. Приехали. Вроде никогда не было особых фетишей. А Ваня замечает такие детали, которые раньше в девушках и не думал рассматривать. «Потому что мне не интересна политология. Поступила туда только из-за родителей. Они переживали, что я со своими творческими наклонностями...» Чертит в воздухе кавычки и закатывает глаза. «Не смогу устроиться в жизни». «Почему переживали? Есть трудности с финансами?» наблюдая за тем, как девчонка убирает непослушный выбившийся локон за ухо, но он снова выпадает и опускается ей перед глазами. «Были в детстве», — отвечает, обхватив чашку ладонями. «Сейчас уже полегче, а раньше нам приходилось туго. Бывало, что мясо месяцами не видели, но я не жалуюсь. Родители как могли обеспечивали меня едой, и голодной я не была. Им повезло. Привередливость не мой конек. Что мама готовила, то я и ела. Потом уже в подростковом возрасте поймала кукуху и требовала одежду новую вместо той, что мне отдавали двоюродные сестры. Но благо это было недолго. Сейчас бы сама себе шею скрутила за подобное». Улыбается, задумавшись. «Папе не удавалось найти работу нормальную долгое время. Он сильно корил себя за это. Больно на него было смотреть. Брался за что угодно, лишь бы копейку в дом принести. А вот несколько лет назад устроился удачно в одну фирму. Вообще чудом. Пришел на собеседование, ему сначала отказали, а потом там какой-то форс-мажор произошел. Он помог с оборудованием, и его взяли. И вот с тех пор все у нас пошло по-человечески». «Вроде легко рассказывает, без жалости к себе. А у меня внутри все равно скребется. Понимаю ее отца как никто. Я поэтому в свое время сам карабкался, чтобы мои дети не знали таких проблем, как отсутствие мяса в доме». «Ой, извините, что-то меня понесло», — спохватывается Аня, смешно прикрывая рот ладошкой. Я усмехаюсь, наблюдая за навязчивым локоном. Пальцы так и чешутся его убрать. «Я тоже в детстве жил не шикуя. Делюсь с ней ответной личной информацией. Родители работали на заводе, но нас в семье, троих пацанов, прокормить было сложно. Поэтому как жить без мяса месяцами, тоже в курсе». Серьезный взгляд синих глаз касается моего лица. «Косте с вами повезло», — произносит она без тени лицемерия. «Да, а мне казалось, что ты обо мне не совсем лестного мнения». Усмехаюсь и ловлю легкий дурман от того, как на дне ее глаз появляются чертята. Я уже успел к ним привыкнуть и, признаюсь, иногда намеренно вызываю эту ее реакцию. «Так и есть. Иногда вы вызываете желание вас стукнуть», — говорит и стремительно краснеет, отчего я громко смеюсь. «То есть я должен поблагодарить тебя за выдержку?» — склоняю голову на бок и, кажется, замечаю, что она пялится на мои губы. Так же, как я на ее всякий раз, когда девчонка оказывается рядом. «Вполне. Будь я не такой сдержанный и воспитанный, вы бы узнали о себе много нового», — парирует она, таки действительно косясь на губы. Правда, через секунду таки отрывает взгляд и смотрит в глаза. «Да я знаю о себе все, Ань. Ты бы меня не удивила». «Уверены? У меня в арсенале было много нелестных слов». Опираясь локтями на стол, тем самым придвигаясь снова к ней ближе. Девчонка улыбается, от нее такой задор исходит, что я сам невольно заражаюсь. «Например?» «Не буду говорить», — отрицательно мотает головой. «Ночь на дворе, вдруг выгоните?» «Не выгоню», — издаю смешок. «Мне страшно. Я жутко боюсь темноты, так что подумаю о собственной безопасности. Да и с некоторых пор вы меня раздражаете меньше». «О, я польщен». Звонкий смех разлетается по кухне, когда она трясет головой, и волнистые волосы разлетаются в разные стороны. Что там она говорила о выдержке? Что у нее она есть, а у меня, похоже, нет, потому что я внезапно для самого себя отключаю мозг и таки отвожу ей локон за ухо. Смех резко прекращается. Аня замирает, мои пальцы застывают около ее уха, и мы на несколько долгих секунд резко вылетаем из реальности. Она не отстраняется, а я не убираю руку. Наоборот, большим пальцем пробегаясь по ее щеке, на этот раз не убирая волосы, а просто следуя своему желанию узнать, какая у нее кожа, нежная и упругая. В груди собирается горячий шар, когда она внезапно приоткрывает губы, будто собираясь что-то сказать, но продолжает молчать и просто смотреть на меня. В глаза, а уже через секунду на губы. Сглатывает, пока я продолжаю едва касаться ее щеки. Жду. Жду, когда она обзовет извращенцем, может, даже влепит пощечину, что было бы ожидаемо, но она не шевелится. А у меня желания пошли в разгул, и теперь я усиленно гашу потребность прикоснуться к ее губам и провести пальцем уже по ним, раскрыть, скользнуть внутрь. В горле становится сухо, как в Сахаре, а сердце барабанит на износ. Уже забыл, как это, испытывать подобного рода влечение. Непреодолимое и обжигающее. В этот момент девчонка приходит в себя и отворачивает лицо. На шее часто пульсирует вена, а грудь поднимается и опускается от тяжелого дыхания. «Костя ждет меня», — говорит уверенно, прежде чем встать и забрать ноутбук. Обходит стол и уже почти выходит из кухни, когда останавливается и просит. «Больше не делайте так, пожалуйста. Это неправильно». И сбегает в комнату.